Я вспомнил сырую слякоть под Вормдитом, откуда меня арестовали, и где наши сейчас месят грязь и мокрый снег, чтобы не выпустить немцев из котла. Черт с вами, не хотите, чтобы я воевал? Не надо. Среди многих потерянных мерок мы потеряли еще и такую. Высокостойности тех людей, которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти нельзя понять, на ком же Русь простояла 10 столетий, кем же держалась. Впрочем, не ими ли она пережила и последние полвека? Еще более ими. А то и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле. Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих. Думающих и только. И как над ними не гоготали, как не передразнивали их. Не досталось им и клички другой, как гниль. Эти люди были цвет преждевременный, слишком тонкого аромата, вот и пустили их под косилку. В личной жизни они особенно были беспомощны. Не гнуться, не притворяться, не ладить, что ни слова, мнение, порыв, протест. Таких-то как раз косилка подбирает, таких-то как раз соломорезка крошит. Я робею сказать, но перед 70-ми годами века и те, и другие как будто выступают вновь. Это удивительно. На это почти и нельзя было надеяться. Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер с тех пор тут и издирались обои, и штукатурилось, и белилось, и красилось не раз. Стены камер не отдавали нам ничего из прошлого, они, наоборот, сами микрофонами настораживались нас послушать. О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрел и на Соловки, нигде ничего не записано, не сказано. И тома такого, стоящего 40 вагонов нашей литературы, наверное, уже и не будет. А те, кто еще живы, рассказывают нам пустяки всякие, что раньше тут были топчаны деревянные, а матрасы набиты соломой, что прежде чем намордники поставили на окна, стекла уже были замазаны мелом до самого верха еще в 20-м году, а намордники в 1923-м точно уже были, а мы-то их дружно приписывали Берии. К перестукиваниям, говорят, тут в 20-е годы еще относились свободно, еще как-то жила эта нелепая традиция из царских тюрем, что если заключенному не перестукиваться, так что ему и делать. И вот еще. Все сплошь 20-е годы надзиратели здесь были латыши, из стрелков латышских и помимо, и еду раздавали рослые латышки. Оно-то пустяки-пустяки, а над чем и задумаешься. Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза очень было нужно. Спасибо, что привезли. Я о Бухаре немного думал. Мне хотелось это все представить. Однако ощущение было, что мы идем уже в окосках, что хороши бы мы были и в любой областной внутрянке, а тут чести много. Внутренняя тюрьма, то есть, собственно, ГБ. Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить. Того старичка с живыми бровями, да в 63 года он держался совсем не старичком, звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лубянскую камеру и как хранитель старых русских тюремных традиций, и как живая история русских революций. Тем, что береглось в его памяти, он как бы придавал масштаб всему происшедшему и происходящему. Такие люди не только в камере ценны, их в целом обществе очень недостает. Фамилию Фастенко мы тут же в камере прочли в попавшейся нам книге о революции 1905 года. Фастенко был таким давнишним социал-демократом, что уже, кажется, и переставал им быть. Свой первый тюремный срок он получил еще молодым человеком в 1904 году, но после манифеста 17 октября 1905 был освобожден вчистую. Кто из нас из школьной истории, из краткого курса не узнал и не зазубрил, что этот провокационно подлый манифест был издевательством над свободой, что царь распорядился мертвым свободу живых под арест, но эпиграмма эта лжива. Тем актом разрешались все политические партии, созывалась дума, и амнистия давалась честная и предельно широкая, а именно по ней освобождались ни много ни мало, как все политические, без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 1945 года поступила как раз наоборот, всех политических оставила сидеть. Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, ни о каких намордниках на тюремных окнах еще не имели понятия. И из камер Белоцерковской тюрьмы, где Фастенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор, прибывающих и убывающих, и улицу. И перекрикивались из вольных с кем хотели. И вот уже днем 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключенным. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стекла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто-нибудь из них был тут же избит сапогами в рыло, посажен в карцер? Какую-нибудь камеру лишили книг и ларька? Да нет же! Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал: «Господа, я умоляю вас, будьте благоразумны! Я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения. Я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева. Я очень прошу вас. Вам придется переночевать». И действительно, их варварски задержали на сутки. После сталинской амнистии, как будет еще рассказано, амнистированных передерживали по 2-3 месяца, понуждали все так же вкалывать, и никому это не казалось незаконным. Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые 4 года он отбывал в Севастопольском централе, где, кстати, при нем был массовый побег арестантов, организованный с воли содружеством революционных партий, эсеров, анархистов и социал-демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка-два арестантов, не все, кому хотелось, а лишь утвержденные своими партиями к побегу и заранее еще в тюрьме через надзирателей, снабженные пистолетами, бросились в пролом и кроме одного убежали. Анатолий же Фастенко РСДРП назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу. Зато в Енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его и потом других уцелевших рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки и все больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко бежал, то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал во Владивосток, рассчитывая через какого-то знакомого сесть там на пароход. Это почему-то не удалось. Тогда все так же, без паспорта, он спокойно пересек в поезде всю Россию-матушку и поехал на Украину, где был большевиком-подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была не угрожающей, и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхание погони, что проявил удивительную беззаботность. Доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии. Как же быть? Пассажиров было человек 40, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался, притворился спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут еще не был уверен, что это его. Наконец, дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо. Господин Макаров, пожалуйста, ваш паспорт. Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского. При партийной школе Ланжумо выполнял какие-то хозяйственные обязанности, одновременно учил французский язык, озирался, и вот его потянуло дальше смотреть мир. Перед войной он поехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединенных Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко. Он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна. А тут в России произошла, прежде чем ждали ее, долгожданная революция, и все возвращались, и вот еще одна революция. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям, но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелетах. Вскоре во след Фастенко вернулся на родину и канадский знакомец, его бывший матрос-потемкинец, бежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот потемкинец продал дочисто свою ферму и скот и с деньгами и с новеньким трактором приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и отдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало и быстро его загубили. А самому потемкинцу все увиделось решительно не тем, как представлялось за 20 лет, распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться, и приказывали делать то, что рачительному фермеру была дикая бессмыслица. К тому же он и телом здесь подобрался, и одеждой износился, и мало что оставалось от канадских долларов, смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтобы отпустили его-то с семьей. Пересек границу не богаче, чем когда-то бежал с Потемкина. Океан переехал, как и тогда, матросом, на билет не достало денег, а в Канаде начал жизнь снова батраком. Тут многого Фастенко я еще не мог понять. Для меня в нем едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно. Мое настроение было тогда такое. Кто-то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто «Ильич, сегодня парашу ты выносишь?» Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством. И не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичом, кроме единственного человека на земле. От этого и Фастенко еще не мог многого мне объяснить, как бы хотел. Он говорил мне ясно по-русски «Не сотвори себе кумира», а я не понимал. Видя мою восторженность, он настойчиво и не один раз повторял мне «Вы математик, вам грешно забывать Декарта, все подвергай сомнению, все подвергай сомнению». «Как это все? Ну не все же! Мне казалось, я и так уж достаточно подверг сомнению, довольно?» Или, — говорил он, — старых политкаторжан почти не осталось, я из самых последних. Старых каторжан всех уничтожили, а общество наше разогнали еще в 30-е годы. А почему? Чтобы мы не собирались, не обсуждали. И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стекла, я воспринимал их только как еще одно злодеяние Сталина. Трудный факт, но без корней. Это совершенно определенно, что не все входящее в наши уши вступает дальше в сознание. Слишком неподходящее к нашему настроению теряется, то ли в ушах, то ли после ушей, но теряется. И вот хотя я отчетливо помню многочисленные рассказы Фастенко, его рассуждения осели в моей памяти смутно. Он называл мне разные книги, которые очень советовал когда-нибудь на воле достать и прочесть. Сам уже по возрасту и здоровью, не рассчитывая выйти живым, он находил удовольствие надеяться, что я когда-нибудь эти мысли охвачу. Записывать было невозможно, запоминать и без этого хватило многое за тюремную жизнь, но имена, прилегавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запомнил. Несвоевременные мысли Горького. Я очень тогда высоко ставил Горького, ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским, и «Год на родине» Плеханова. Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его в уважение к старым подпольным заслугам усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом еще скромней, потом перешел в трест «Мосгороформление» и там работал совсем уж незаметно. Я удивлялся, почему такой уклончивый путь. Он непонятно отвечал: «Старого пса к цепи не приучишь». Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешел на тихую маленькую пенсию, не персональную вовсе, потому что это влекло бы за собой напоминание, что он был близок ко многим расстрелянным, и так бы он, может, дотянул до 1953 года. Но на беду арестовали его соседа по квартире, вечно пьяного беспутного писателя Соловьева, который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор, а Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым уже вылитый террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской и канадской разведке, а значит и осведомителем царской охранки. Излюбленный мотив Сталина каждому арестованному, однопартийцу и вообще бывшему революционеру приписывать службу в царской охранке. От нестерпимой подозрительности или по внутреннему чувству, по аналогии. И в 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьезно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьезные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года.